лекарский диплом. Мой приятель, которого называли Готлибом, был так же, как я, родом из города Швейнфурта. Готлиб ходил еще в школу, когда умер его отец. Вскоре потом он лишился матери, и то, что досталось ему после их смерти, уж, конечно, нельзя было назвать состоянием. Проживший кое-как до 20 лет, Готлиб смекнул, наконец, что ему скоро придется умирать голодной смертью. Вот он пошел к члену швейнфуртского магистрата, достопочтенному господину Блюдворсту, и стал просить у него совета, что ему делать, заняться ли каким-нибудь ремеслом или идти по ученой части. «Я присоветовал бы тебе, — сказал господин Блюдворст, — заняться каким-нибудь ремеслом. Ученых в Германии и без тебя много. Да ты поздно хватился, тебе уж 20 лет, а скоро ли ты попадешь не только в мастера, но даже в подмастерье? Делать нечего, ступай в университет, да только вот мой совет. Учись там чему-нибудь дельному, а пуще всего не пленяйся философией. Я заметил, что эта наука идет впрок только тем, которые обладают природным даром говорить очень много и говорить так, что их сам черт не поймет. Ты человек не глупый, и в тебе есть толк, да речь-то у тебя простая. Парень, ты вовсе не затейливый, и верно не сумеешь доказать, что 2 × 2 — 5, или что бытие и небытие одно и то же. Так уж, верно, никогда не добьешься кафедры. А без кафедры профессор все то же, что граф без графства. Чести много, а есть нечего. Ступай-ка лучше по медицинскому факультету, будешь лекарем, а может статься и доктором. Не дадут тебе места в университете, так что ж, у тебя больные останутся, и коли Бог поможет тебе вылечить какого-нибудь известного человека, так ты и пошел навсегда в люди. Разумеется, Готлиб поблагодарил за благой совет господина Блюдворста, простился с ним и отправился пешком в Геттинген. По милости декана медицинского факультета господина Гешвеленгана, которому Готлиб имел рекомендательное письмо, приятель мой без всяких затруднений поступил в число своекоштных студентов университета. Сначала все шло наилучшим образом. Готлиб учился прилежно, жил смирно, не обижал филистимлян, так называют немецкие студенты всех граждан, не имеющих ничего общего с университетом, не буянил, не выходил ни с кем на дуэль и по воскресным дням выпивал только по одной кружке пива. Не обижал филистимлян. Городские обыватели на языке немецких студентов буршей назывались филистерами, а не филистимлянами. В Ветхом Завете народ, враждебный евреям. Все это весьма не нравилось его товарищам, но зато профессоры были им очень довольны, и даже сам ректор университета, господин Бухфрессер, решился, наконец, не в пример другим, пригласить его к своему обеденному столу. Кому пришло бы в голову, что эта высокая честь будет причиной всех неудач и бедствий моего злосчастного приятеля? Когда он вошел в гостиную комнату господина ректора, его глазам представилось такое поразительное зрелище, что он, конечно, и до сих пор не может вспомнить об этом без сердечного трепета. В широких кожаных креслах покоился от своих ученых трудов высокоименитый господин Бухфрессер. Без парика, в ситцевом халате и шерстяных вязаных туфлях. В одной руке держал он огромную пенковую трубку. Другая была вооружена кожаной хлопушкой, которую он бил нещадно мух. С правой его стороны, в домашней кофточке и зеленом наглазнике, сидела достопочтенная госпожа Бухфрессер и вязала бумажный колпак, вероятно, для своего мужа. Вы скажете, может быть, что в этой семейной картине не было еще ничего особенно поразительного? О, конечно! Но на первом плане этой картины стояла дочь господина Бухфрессера, девица Шарлотта. Господи боже мой! Как подумаешь, родятся же такие красавицы. Представьте себе томные голубые глаза, длинные ресницы, розовые щечки, пунцовый ротик и мягкие, как шелк с золотистым отливом, локоны, которыми, однако ж, мой приятель любовался уж впоследствии, потому что на этот раз Шарлотта была в кисейном чепце. Эта дивная красавица стояла у окна. На левом плече ее сидела ручная канарейка, а на правой руке держала она розан. Готлиб взглянул на нее, онемел, растерялся, и вместо того, чтоб отвечать каким-нибудь умным комплиментом на приветствие хозяина, заикнулся, пробормотал несколько невнятных слов и вспыхнул, как красная девушка. Эта неловкость очень понравилась господину ректору. Вероятно, он принял ее за робость, весьма приличную бедному студенту, который в первый раз имел счастье находиться в такой высокопочтенной компании. «Не робейте, молодой человек», — сказал он. «Вы здесь не студент, а гость мой. Прошу садиться». Разумеется, во время обеда Готлиб смотрел все на Шарлотту, не ел почти ничего и верно бы отказался даже от любимого своего кушанья говядины с черносливом, если б госпожа ректорша не сказала, что это блюдо готовила сама Шарлотта. Сама Шарлотта своими пухленькими ручками. О, магические слова! Вы подействовали на моего приятеля сильнее всяких желудочных капель. Он положил на свою тарелку двойную порцию, съел, или лучше сказать, проглотил ее в одну минуту и, конечно, облизал бы у себя пальчики, если б это не было противно всякому приличию. Словом, бедный мой приятель влюбился по уши в дочь господина Бухфрессера. Несчастный он забыл, что между ректором университета и бедным студентом такое неизмеримое пространство, что страшно и подумать. Но кто бы не забыл об этом, кто не захотел бы на его месте сделаться Вертером этой прелестной Шарлотты? Да, надо бы правду сказать, Шарлотта была необыкновенная девица, хороша, как ангел, умна, чувствительна до высочайшей степени и в то же время такая хозяйка, каких немного найдется и в самом Швейнфурте, который всегда славился своими патриархальными нравами. Сколько раз случалось, что она читает вместе с моим приятелем трагедии Гёте, Шиллера, потом вдруг, не докончив какой-нибудь интересной сцены, побежит на кухню жарить картофель и вернется назад во сто раз милее и прекраснее. Вы улыбаетесь, Наталья Кирилловна, и вы также княжна. Я знаю, что у вас теперь в голове, только вы ошибаетесь. Шарлотта очень часто помогала кухарке готовить кушанье, но, уверяю вас честью, от нее никогда не пахло кухней. Господин Бухфрессер полюбил моего приятеля и позволил ему приходить к себе не обедать. Этого рода приглашения делаются у нас довольно редко, а так — побеседовать, поговорить кое о чем. В Германии образ жизни вовсе не походит на здешний, там живут очень скромно. Знакомые посещают друг друга, особенно в праздничные дни, для того только, чтобы выкурить вместе несколько трубок, смотря по состоянию, или доброго кнастера, или дешевенького дрейкених, который делается из картофельных листьев, сыграть партию в шахматы, потолковать о политике и даже выпить иногда по рюмке старого Рейнвейна. Немцы вообще очень любят эти мирные беседы, которые вовсе не убыточны для хозяина и весьма приятны для гостей, разумеется, если они сыты. В первый раз Готлиб почти ничего не говорил с Шарлоттою. Во второй зашла у них речь о Луне. В третий — о симпатии и сродстве душ. Потом случилось им танцевать на одном свадебном бале, и вот это к месяца через два на заветной страничке Шарлоттина альбома появились два сердца, проткнутые насквозь стрелою с надписью «Страдают, но счастливы». Потом две буквы, увенчанные миртами, также с надписью «Их уста молчат, но их души понимают друг друга». Об учебных тетрадях Готлиба и говорить нечего. Они все были исписаны стихами, из которых многие, право, были недурны. Особливо одни, помнится, они начинались вот так. «Шарлоттхен, Шарлоттхен, длибист дизелле». «Любовь — это чувство», — немецкий. Да, что об этом говорить, это дело давно прошедшее. Готлиб и Шарлотта любили друг друга. Но эта любовь выражалась не словами. Они ни разу еще не сказали друг другу «я люблю тебя». Так прошло более полугода. И вот, наконец, наступил день, вечно памятный для моего приятеля, день неизъяснимых восторгов и невыразимых мук. Однажды, это было летом в жаркий ясный день, Готлиб пришел после обеда к господину Бухфрессеру. Он отдыхал. Госпожа ректорша, занятая каким-то домашним делом, предложила моему приятелю погулять в их саду. «Надобно вам сказать, что сад господина Бухфрессера славился во всем городе. Под ним было, конечно, не менее доброй русской полудесятины, и все это пространство, за исключением небольшого цветника, было засажено деревьями, по большей части фруктовыми, но были, однако же, и целые куртины сплошных акаций, сиреней и воздушных жасминов, среди которых узенькие, усыпанные песком дорожки, разбегались во все стороны и так искусно были перепутаны между собою, что этот по-здешнему небольшой садик показался бы вам, если не парком, так уж, конечно, большим и чрезвычайно тенистым садом. Готлибу он показался на этот раз краше земного рая. И неудивительно. Вдали, сквозь густую зелень кустов, мелькало по временам что-то похожее на белое платьице. Готлиб едва мог переводить дух, ноги его с трудом двигались, и вот, наконец, дорожка, по которой он шел, вывела его на небольшой лужок, посреди которого стояла решетчатая беседка, обросшая кругом виноградными лозами. В этой беседке сидела на скамье дочь господина Бухфрессера и читала какую-то книгу. «Ах!» — вскричала она. «Это вы, господин Готлиб?» Мой приятель отступил назад, поклонился и сказал, заикаясь: «Да, мамзель Шарлотта, это я». Надобно думать, что в эту минуту лицо моего друга было пресмешное, потому что Шарлотта улыбнулась и сказала своим тоненьким очаровательным голоском: «Куда же вы бежите? Отдохните, садитесь подле меня». У бедного Готлиба подкосились ноги, захватило дух, в глазах потемнело. Ну, просто он захлебнулся от восторга. Однако ж вошел в беседку и сел подле Шарлотты. Прошло несколько минут, а Готлиб все еще не мог выговорить ни слова. Шарлотта также молчала. «Что вы это читаете?» — спросил, наконец, мой приятель, не смея, однако ж, прикоснуться к книге, которая лежала на коленях Шарлотты. «Идиллии Соломона Гесснера», — отвечала она. «Гесснера», — повторил Готлиб, — «этого певца природы и любви, этого очарователя, который переносит нас в блаженный век аркадских пастухов. О, как люди были тогда счастливы! Не правда ли, мамзель Шарлотта?» «Да», — прошептала со вздохом девушка. «Тогда любовь не считалась преступлением», — сказал Готлиб. «Люди не знали этих тягостных условий общества, этих глупых приличий, этого неравенства состояний». «Ах, да», — прошептала опять Шарлотта. «Тогда», — продолжал с жаром мой приятель, — «какой-нибудь пастушок спрашивал пастушку: любишь ли ты меня, Хлоя?» А пастушка отвечала, вовсе не краснея: «Да, я люблю тебя, Дафнис». «Ну вот точно так, как бы я теперь спросил вас: здоровы ли вы, мамзель Шарлотта, а вы бы мне отвечали: слава богу, господин Готлиб». «Счастливые времена! Недаром вас называют золотым веком». «О, конечно!» — промолвила Шарлотта. Вдруг что-то зашумело между кустами. Готлиб вскочил. «Ничего», — сказала Шарлотта. «Это моя собачка, Мими, поди сюда. Садитесь, мой милый Готлиб, не бойтесь, мы здесь совершенно одни». «Мой милый Готлиб, мы здесь совершенно одни! Фу, какая тревога поднялась в груди моего приятеля! Он слушал последний курс медицины, но если б его спросили в эту минуту: Готлиб, где у тебя пульс, то он верно бы отвечал: не знаю». Вся кровь закипела в его жилах. Вот она, блаженная, счастливейшая минута в жизни. «Шарлотта», — та, — сказал он, задыхаясь от избытка чувств. «Готлиб», — прошептала девушка, покраснев, как роза. «Шарлотта», — повторил он, — «ты любишь меня?» «Я твоя, навек твоя», — вскричала Шарлотта, бросаясь в объятия моего друга. «Врешь, негодная!» — раздался из-за кустов голос, и господин Бухфрессер с хлопушкой в руке явился перед глазами онемевших от ужаса любовников. «Я никогда не назову сыном этого нищего», — продолжал он. «Твоим мужем будет мой друг, почтенный профессор господин Гешволенган. А ты, подлый обольститель», — прибавил господин Бухфрессер дрожащим от бешенства голосом, — «вон из моего дома». Делать было нечего. Готлиб должен был повиноваться. «Но я могу вас уверить, что он не побежал вон из сада, как подлый трус, а вышел потихоньку. И хотя разгневанный отец забылся до того, что ударил его вдогонку хлопушкою, но он не прибавил шагу и сохранял до конца все достоинство, приличное благородному немцу, для которого честь дороже всего на свете. С тех пор Готлиб не видал уж более Шарлотты. С нею поступили самым варварским образом. Жестокая мать надавала ей пощечин и заперла в темный чулан. Но эта бесчеловечная мера не послужила ни к чему. Шарлотта была девица с необычайным высоким характером. Она сказала отцу и матери, что будет любить Готлиба вечно. Бездушные родители не сжалились над бедной дочерью, напротив, они увеличили свои гонения, терзали ее, мучили, морили голодом, целый месяц продержали на одном вассерсупе. Но ничто не помогло. Шарлотта продолжала говорить, что решительно не идет замуж за этого старого черта Геш Воленгана, что она принадлежит Готлибу, что души их обвенчаны и что никакие истязания не заставят ее отказаться от этого священного союза. Мой приятель узнал все эти подробности от их кухарки, очень доброй женщины, которая горько плакала, рассказывая ему о страданиях своей несчастной барышни. Разумеется, эта плачевная история не могла долго оставаться тайною для городских жителей. Университетские товарищи Готлиба обрадовались этому случаю, со всех сторон посыпались на него насмешки. Мамзель Бухфрессер называли нежной Шарлоттою, а его несчастным Вертером. Он долго отмалчивался. Но когда один наглец осмелился послать к нему при самой язвительной записке огромный пистолет, заряженный горохом, то он вышел, наконец, из себя, вызвал этого негодяя на поединок, и, несмотря на то, что его, как водится, защищали с двух сторон секунданты, обрубил ему уши. Это несколько поусмирило господ студентов, но в то же время восстановила против него всех прежних покровителей. Этот дерзкий насмешник, которого он окорнал как моську, был сын ординарного профессора медицины, племянник прозектора, читавшего курс патологической анатомии, и будущий зять проректора университета господина Штокфиша, который преподавал патологию, семиотику и всеобщую терапию. О декане медицинского факультета господине Геш Воленгане и говорить нечего. Готлиб, как вы уже знаете, был его соперником. Бывало, на всех экзаменах приятеля моего осыпали похвалами. А теперь, лишь только он разинет рот, кругом его поднимается неприязненный шепот, и по всем углам аудитории начнут повторяться сперва потихоньку, а потом во весь голос чрезвычайно обидные восклицания «Азофус», «Игнорус», «Индоктус», «Инептус» и даже «Азинус». Азофус и так далее. Распутник, невежда, неуч, негодяй, осел. Латынь. Другим, которые не стоят его и мизинца, дают баллы, а ему пишут нули, горе да и только.